Часть седьмая. Полный круг. Я никак не могу остаться. Алекс Армстронг. Глава 69. Вашингтон, округ Колумбия. Суббота, 10 июня 2023 года, 15:32. Приехав в номер 109 мотеля «Тенистая сторона», сотрудники скорой помощи констатировали смерть Жаклин Джордан. Алекс и Аннет доставили в больницу и выписали на следующее утро после того, как сукцинилхолин вывели из их организма с помощью большого количества физраствора через капельницу. Обе они серьезно не пострадали, только Аннет вывихнула плечо, когда Жаклин Джордан рухнула на нее во время жестокой борьбы. И Алекс и Аннет допросила полиция. Обе они рассказали похожую историю. Они работали вместе. Алекс по делу Ланкастер и Джордан, Аннет по делу для федерального правительства. Когда узнали, что их дела пересекаются, а общим знаменателем является Дункан Чедвик, они поехали по следу, который привел их в Уайтвилл. Аннет отправилась в номер Алекс на запланированную встречу, и началось светопредставление, когда она обнаружила Жаклин Джордан, которая нависала над парализованной Алекс. В этой истории было полно дыр, но ее все равно хватило, чтобы им поверили. Положение Аннет в ФБР и ее прямые связи с Белым домом не позволили полиции задать им множество дополнительных вопросов, которые в противном случае были бы им обеспечены. Через неделю после пережитого Алекс и Аннет встретились, как и договаривались, и Алекс передала Аннет все, что ей удалось узнать об истории Лоры МакАлистер, свои записи, конспекты и запись радиопередачи. Встреча прошла в идеальной чашке. За разговором женщины пили американо. «Вряд ли это можно назвать честной сделкой», — констатировала Алекс. «Я дала вам информацию в обмен на то, что вы спасли мне жизнь». «Нет», — возразила Аннет. «Вы дали мне информацию в обмен на информацию, как мы и договаривались». Правая рука у Аннет была на перевязи, которая обездвиживала ее вывихнутое плечо. «А как же спасение моей жизни?» Аннет улыбнулась. «Можно сказать, все было наоборот». Алекс сделала глоток кофе, размышляя о той ночи. «Думаю, мы помогли друг другу, но вы взяли на себя инициативу». «Ну вот это», — сказала Аннет, — «я готова считать своей заслугой». «Я была не вполне в сознании, когда вы появились. Но разве на вас не были туфли на высоком каблуке, когда вы ворвались ко мне в номер?» «Я всегда такие ношу», — со смехом ответила Аннет. «Я знала, что то, что выяснил Лейн, вас сильно расстроило, поэтому решила за вами присмотреть. Узнать, не нужно ли вам что-нибудь. В итоге я поехала за вами и увидела, как Жаклин Джордан последовала за вами в мотель. Я не планировала ввязываться в перестрелку». Алекс пожала плечами, подвигая массивную папку с материалами к Аннет через стол. «Я обязана вам гораздо большим, так что если у меня будет возможность отплатить вам, дайте знать». Аннет взяла папку. «Я бы сказала, что мы в расчете. Если вы когда-нибудь решите вернуться в Вашингтон, напишите. Выпьем по чашечке кофе». «Обязательно». Аннет потянулась и взяла Алекс за руку. «Спасибо, Алекс. У вас все будет хорошо». «Я знаю», — кивнула Алекс. Час спустя Алекс постучала в дверь Гаррета и Донны. Они открыли дверь вдвоем, выступая единым фронтом, как ее приемные родители. «Привет, милая», — поздоровалась Донна. Алекс улыбнулась. «Привет. Они пришли?» «Да», — ответила Донна. «Заходи». Прежде чем заснуть в номере мотеля 10 дней назад, Алекс придумала план, как ей заполучить отпечатки пальцев Жаклин из Ассоциации адвокатов округа Колумбия и сравнить их с отпечатком, найденным на окне ее спальни в ночь убийства ее семьи. После той ночи в мотеле «Тенистая сторона» подтвердить принадлежность отпечатков было чистой формальностью. Но это раз и навсегда позволило бы закрыть гештальт, который определил ее жизнь. После таких долгих поисков истины Алекс необходимо было быть на 100% уверенной в том, что она ее нашла. Хотя полиция все еще пыталась установить мотив, по которому известный адвокат пыталась убить одного из своих же детективов, ответов пока не было, а Алекс полиции не помогала. Было две причины, по которым она решила не сообщать подробности о роли Жаклин Джордан в гибели ее семьи. Первая причина была эгоистичной. Меньше всего Алекс хотелось воскрешать историю об убийстве семьи и снова видеть ее в заголовках газет. Расскажи она властям все, что знала о Жаклин Джордан, этим дело и закончилось бы. Алекс едва удалось сбежать от внимания прессы 10 лет назад, и она была уверена, что во второй раз ей не пережить всплеск интереса таблоидов и любителей преступлений. Другая причина была бескорыстной и объяснялась ее любовью к Гаррету и Донни Ланкастерам. Сенсационные подробности о том, что Жаклин Джордан, адвокат, которая сыграла решающую роль в том, что с Алекс сняли обвинения и помогла ей выиграть дело о клевете против штата Вирджиния, на самом деле прикончила семью Квинланов, обладали такой силой, что потопили бы Ланкастер и Джордан, разрушили бы карьеру Гаррета, и им с Донной пришлось бы переехать. Алекс провела слишком много лет в бегах для того, чтобы вынести такой же приговор людям, которых она любила больше всего на свете. Вместо этого ей предстояло завершить дело в частном порядке. У Донны все еще оставались связи в полицейском управлении Макинтоша, и Алекс попросила ее задействовать эти ресурсы, чтобы получить отпечаток с окна ее спальни, который хранился в качестве улики. Алекс попросила Аннет Паккарт оказать ей еще одну услугу, и Аннет вместе с Донной провели анализ отпечатка пальца Жаклин. На это ушла неделя, но теперь, когда они все сидели на кухне, Донна протянула через стол один единственный лист бумаги так, чтобы он оказался перед Алекс. С минуту она смотрела на Донну, набираясь смелости, пока, наконец, не опустила взгляд на страницу. Отпечаток Жаклин Джордан совпадал с тем, который был снят с окна спальни Алекс. Алекс резко вдохнула, хотя была почти уверена в результате. И все же от того, что спустя столько лет она наконец-то узнала правду, у нее перехватило дыхание. На глаза навернулись слезы, и Гаррет тут же оказался рядом с ней. Он обнял ее, и Алекс уткнулась головой ему в грудь. «Мне так жаль», — прошептал Гаррет. Донна потянулась и взяла Алекс за руку, и вся их приемная семья обнялась. «Нам нужно решить», — продолжила Донна. «Что мы будем делать с этой информацией?» «Ничего», — ответила Алекс, отрывая голову от груди Гаррета. «Мы ничего не будем с ней делать». «Но Алекс», — начала Донна. «Нет», — отрезала Алекс. «Это мое решение, и ты должна позволить мне принять его. Я не могу пройти через все это снова. Я не могу пройти через фото моей семьи на обложке каждой газеты в супермаркете. Я не могу пройти через журналистов, которые поджидают меня у двери. К тому же на этот раз вам обоим тоже не поздоровится». «Нас не волнует, как это отразится на нас или моей фирме», — заверил Гаррет. «Зато меня волнует. И это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы это осталось между нами троими. Я не хочу, чтобы кто-то еще знал». «А как же Аннет Паккарт и ФБР?» — спросил Гаррет. Алекс покачала головой. «Аннет оказала мне услугу. Она работала с бывшим профайлером ФБР и своим другом. Она не обращалась ни по каким официальным каналам и не скажет ни слова об этом деле». Гаррет и Донна посмотрели друг на друга, и Алекс увидела между ними молчаливое согласие. «Ты уверена?» — спросила Донна. «Уверена». Гаррет снова притянул ее к себе. «Мы не сможем помешать тебе уехать». Алекс снова прижалась к его груди и закрыла глаза. «Я никак не могу остаться».